Давайте посмотрим вместе. Поляков быстро разложил на приставном столе квадратные листы среднемасштабной карты Южной Литвы и Западной Белоруссии. Прибывшие из Москвы и Егоров подошли и встали возле него. 7 августа разыскиваемые нами лица в районе озер, вот здесь, завладели доджем сержанта Гусева, затем проехали за столбцы, сюда, где, очевидно, находилась рация, осуществили выход в эфир, после чего вернулись на запад, вот сюда примерно, в тот же район. Заметьте, дорога от озер к столбцам и обратная к Заболотью, где обнаружили додж, проходит мимо Шиловичского леса. 13 августа они выходили в эфир из северной части этого леса. 16 августа КАО выходила в эфир в 30-40 километрах к востоку от Шиловичского леса. Передача велась с движения, вероятно, из автомашины с тентом, двигавшейся по грунтовой дороге. Я посылал туда людей, и там обшарили большой участок, но 16 вечером лил сильнейший дождь, и следы протектора, естественно, не сохранились. Весьма маловероятно, чтобы при ведении передачи с движения рацию затем увозили в том же направлении. Как показывает наш немалый опыт, ее обычно возвращают в прямо противоположном направлении или же назад и несколько в сторону. Мы полагаем, что 16 вечером искомая рация была возвращена в тайник в северной части Шиловичского леса. Обратите внимание, хотя действия разыскиваемых затрагивают и соседние фронты, передачи ведутся из полосы нашего фронта в силу его серединного положения. Разумеется, они не возят с собой рацию без необходимости, это рискованно. Очевиден определенный цикл, совершаемый ядром группы, скорее всего, порознь. Они получают сведения от своей агентуры в тылах Первого Прибалтийского, в районах Гродно и Белостока, собирают сведения визуальным наблюдением на ракадных коммуникациях, возвращаются в полосу нашего фронта, встречаются в обусловленном месте и радируют немцам. Поляков сделал небольшую паузу и, указывая затем карандашом на карту севернее Шиловичей, продолжал. Выходя отсюда в эфир вечером или под вечер, разыскиваемые имеют двух надежных союзников. Огромный густой лес и ночь. Расчет у них верный. Если даже и запеленгуют, то пока соберутся и приедут за десятки километров, уже начнет смеркаться, а искать в темноте бесполезно. К тому же для надежных поисков в таком массиве нужны сотни и сотни людей. Добыть их тоже вопрос не одного часа. Прошу вас припомнить тексты перехватов и обстоятельства дела. Географическим. Шауляй, Вильнюс, Гродно, Белосток, Лида, дважды Шиловичи. Ну, и раньше, до того, как наступление приостановилось, столбцы и яшуны. Теперь поставим себя на место старшего разыскиваемой группы и посмотрим внимательно. Какой район является оптимальным для расположения тайника с передатчиком при известных нам обстоятельствах дела и нынешней конфигурации линии фронта? Мы анализировали тщательно и пришли к выводу – Шиловичский лесной массив. «А Рудницкая пуща?» — после некоторого молчания спросил Мохов. Он, другие прибывшие и Егоров стояли рядом с Поляковым и сосредоточенно рассматривали листы карты. «Во-первых, Шиловичский лес со всех сторон обтекается шоссейными дорогами, если и не с оживленным, то, во всяком случае, с достаточным движением, дающим возможность в любом месте максимум в километре от опушки сесть на проходящую попутную машину и без промедления покинуть этот район. Рядом же с Рудницкой пущей проходит всего одна шоссейная дорога, причем это рядом более 4 километров. Во-вторых, что тоже немаловажно, в Шиловичском лесу лазают малочисленные группки, а Рудницкая пуща — район деятельности крупнейшей банды аковцев. Замечу, что возможная принадлежность Павловского к Неману, безусловно, также подкрепляет это наше предположение. Перед войной он 1,5 года работал у отца в Шиловичском лесничестве. Знает там каждую тропинку, все ходы и выходы.